Глава 29. Зря мы с Данго срывали себе дыханием часть на всех парах к стене. Я-то думал, что псы уже вовсю штурмуют стену, но по факту оказалось, что они лишь выстроились для атаки, да к тому же еще и не все. Заняв свое место на стене и мимоходом заметив, что вокруг меня сплошь одни кадеты-магики, я впился взглядом в ровные ряды пёсеголовых. Вот только чем больше я смотрел на псов, тем больше чувствовал какой-то подвох. По моим подсчетам, к бою приготовились лишь 10 манипул, в то время как остальные псы ставили палатки. Вообще было странно видеть вместо заставы черную проплешину, на которой стремительно вырастает вражеский лагерь. «Я бы ударил по ним прямо сейчас», — с ненавистью произнес Драго де Вега. «Из-за этих ублюдков погиб Милан». «Милан? Тот самый, который по указке Ковальда пытался показать мне мое место? Вот уж кого точно не жаль». «Какой ты злопамятный», — хмыкнул Денебери. «Без водника держать оборону будет сложнее. А вообще интересно, конечно, как это ваш трибун умудрился потерять мага». Признаться, меня тоже волновал этот вопрос, поэтому я посмотрел на Де Вега. «Что вообще произошло во время тумана?» «Что произошло?» — усмехнулся огневик. «Эти твари шли на нас так, будто кто-то игрался в солдатиков. Ровная стена щитов, слитные залпы коротких копий». Де Вега с ненавистью посмотрел на лагерь пёсеголовых. «Маги куда-то пропали, и если бы не Герман с Зиданом, мы бы там и остались. Де Грасс будто чувствовал, куда нужно бить, когда отступать и контратаковать. А потом, когда Ксуров-некромант снял со стен защиту, Зидан приказал отходить. К нашей беседе уже прислушивались все без исключения кадеты-магики, и даже держащиеся чуть в стороне фон Коросы подошли поближе. «И правильно сделал», — мрачно отозвался второй огневик Эдмунд Даргон. «После первого удара мы потеряли половину воинов и Милана, и второго бы не перенесли. К тому же в тот момент Аш уже поджег заставу, и Зидан удачно поймал окно возможности». «Такое невозможно просчитать», — согласился Де Вега. «Даже я со своим родством к стихии не решился бы идти по горящим улочкам заставы. Сзади огонь, спереди ксуровы псы». «Надеюсь», — мстительно протянул Эдмунд. «Сунувшиеся за нами уроды так там и остались». «Кстати, не находите, что история повторяется?» — задумчиво протянул я. «На заставе вы оказались между молотом и наковальней, и сейчас...» «Ух, не стоило мне этого говорить, поскольку после упоминания про магический заслон на южных воротах кадеты тут же помрачнели». «На этот счет можете не беспокоиться». У отца Никанора оказался низкий грубый голос, а его лицо, будто высеченное из камня, не выражало никаких чувств. «Налоговая цитадель в курсе сложившейся ситуации и делает все возможное». Слова главы рода фон Коросов кадеты встретили настороженно, вроде как и услышали, но разговор тут же заглох. «Никто не любит умников», — хмыкнул Денебери. «Особенно тех, чьи делишки оказались достоянием общественности. Ставлю свой дар на то, что глава рода прибыл, чтобы кровью смыть позор, павший на его семью». Слухи всегда быстро разносятся, и то, что под видом Никанора на заставе находился чей-то наемник, знали уже все кадеты. Поэтому попытка фон Короса наладить контакт с магиками, хоть и была разумной и обоснованной со всех сторон, но с точки зрения парней выглядела жалкой. Не знаю, что на меня нашло, то ли впечатление от смелого поступка отца Никанора, то ли желание сплотить магов перед боем, но я шагнул вперед и протянул мужчине руку. «Александр Емец Денебери, а вы отец Никанора, да? Простите, не знаю вашего имени». «Петр». Фон Корос внимательно посмотрел мне в глаза, но руку все же пожал. Я нутром чувствовал, что еще секунда, и фон Корос начнет извиняться. Это чувствовалось по его эмоциям, ауре, участившемуся сердцебиению, но у меня был другой план. Знаете, если бы не вы и ваша операция совместно с налоговой службой цитадели, мы бы до сих пор не знали, что среди нас находился предатель. Я бы, наверное, так не смог рискнуть репутацией рода, чтобы вычислить засевшего в лютиках кукловода. Не будем об этом. Мне показалось, или фон Корос смутился. Я жалею лишь об одном. Никанор оказался лишен возможности прочувствовать, что такое кадетский корпус. С другой стороны, мы с сыном успели к самому главному. «Неплохой ход», — протянул Денебери. «Одной фразой обелить репутацию целого рода. Фон Коросы теперь тебе должны». «Мы с товарищами», — Девега посмотрел на магиков, и те согласно кивнули. «Почтем за честь биться с вами плечом к плечу». «Ну все», — хмыкнул Денебери, — «он точно твой». Я только было хотел спросить, почему Петр фон Корос не укрепляет городскую стену, как раздался требовательный рев боевого рога. «Все-таки не удержались», — тут же отреагировал дед, а я выглянул из-за зубца. Действительно, несмотря на то, что лагерь пёсеголовых до сих пор не был достроен, порядка 20 манипул пришли в движение. «С ними шаманы», — негромко произнес фон Корос, засучивая рукава, «и некромант. Вот черт!» В принципе, было глупо ожидать, что Зарыш не захочет реабилитироваться, но я все же надеялся, что первый бой случится без него. «Данго!» — я метнулся к внутренней части стены. «Зови Кира и Дана!» «Соня справится с производством тюбиков одна, а вот парни явно будут не лишними». «Внимание!» — по округе разнесся сильный голос Аша. «Не знаю почему, но псы все же решили взять нас нахрапом. Что ж, им же хуже. Наша цель — не дать им захватить или разрушить стену. И еще, если кто-то из нас внезапно получит задание от сети, просьба отнестись к нему очень серьезно». Последнее можно было не говорить. Задание подготовка к вторжению получил каждый житель города. «Значит так, парни», — фон Корос на правах старшего и сильнейшего мага принялся раздавать указания. «Разбиваемся на тройки. Фон Айр, Девега и Даргон идут под командование мастера Дикса на левый участок стены». Он кивнул на огневика, который находился с другой стороны от ворот, и недовольно смотрел на парящих над городом воронов. Кадеты тут же сорвались с места и побежали к магу. Насколько я мог судить, им понравилось распределение, и это было неудивительно. Два огневика и воздушник — отличная связка. «Дегрога, Денебери и Никанор, вы переходите под мое командование». Фон Корос недовольно поджал губы, и я его понимал. «Маг земли, огневик и мультик — так себе сочетание». Впрочем, Петр не зря был главой своего рода, даже в такой комбинации он сумел найти плюсы. «На нас будет защита, никакой атаки», — он посмотрел мне в глаза. «Только защита, всем ясно?» «Ясно», — кивнул я, — «но некроманты, шаманы...» «Можешь начинать навешивать оберег смерти», — перебил меня фон Корос. «Конкретно твоя задача — максимально выложиться во время первой шибки, затем ты будешь нужнее в лазарете». «А я?» — с тщательно скрываемым волнением уточнил Дегрога. «Арслан участвовал только в одной стычке в тумане. Из-за сделки с советом штурм заставы он, к счастью или к несчастью, пропустил. Он и Жуйский. Наверняка их семьи хотели подстраховаться на манер фон Коросов, но сам Арслан не выглядел трусом. Волновался, да, но было видно, огневик рвется в бой». Вообще на кадета-артефактора у меня были большие планы, но как-то не сложилось. «Добро пожаловать во взрослую жизнь», — хохотнул Денебери, — «в которой не всем нашим планам суждено сбыться». «Я вижу в твоей ауре рунный след», — фон Корос, прищурившись, посмотрел на Арслана. «Отец уже провел посвящение?» «Я взял вторую ступень», — с гордостью подтвердил Дегрога. «Тогда ты знаешь, что делать», — фон Корос кивнул на меня. «Без рун оберег смерти придется постоянно обновлять». «Понял», — кивнул Арслан, — «сделаю». «И помните, парни», — фон Корос обвел нас тяжелым взглядом, «на нас защита, за атаку отвечает мастер Дикса». «Все-таки стихийники не так безнадежны, как я думал», — заметил Денебери. «Жаль только, что у вас нет ничего против ауры Зарыша. Ты мог бы получить ауру смерти, но отказался от предложения Ануба». «Отец, смотри!» — Никанор показал на левый фланг, откуда в небо полетела небольшая молния. «Фон Айр что, стреляет по воронам?» «Вряд ли он просто так решил потратить энергию», — скривился фон Корос. «Наверняка эти вороны — разведка псов». «Так и есть», — согласился Денебери. «Посмотрели на нас сверху, посчитали, Подумали и решили, что 10 манипул хватит за глаза. У Зарыша, в отличие от тебя, нет глаза смерти, хотя ты ведь тоже им не пользуешься». «Не может быть, Денебери все это время знал про воронов-разведчиков и ничего мне не сказал?» Слова про глаз смерти я пропустил мимо ушей. «Да, вроде бы надо, но все как-то не до него». «А ты не спрашивал, к тому же это не просто вороны, а у мертвия пятого порядка, плевать они хотели на ваши молнии». И действительно, ворон, в которого попала молния, невозмутимо продолжил парить над заставой. «Накося!» — я вскинул посох и усилием воли сформировал узкий луч касания жизни. «Выкуси!» Да, пришлось потратить порядочно сил, но оно того стоило. Немертвый разведчик тут же скукожился и штопором ушел вниз. «Неплохо», — скупо похвалил меня фон Корос. «А остальных сможешь?» Я перевел посох на соседнего ворона, но тот словно что-то почувствовал, или вернее попал под чей-то контроль, поскольку тут же рванул в сторону. Некоторое время я еще пытался проследить его траекторию, но быстро плюнул. Во-первых, оставшиеся птицы бросились в рассыпную, во-вторых, их полет стал походить на рваные зигзаги. «Нет», — я с сожалением покачал головой. «Не попаду, только ману зря потрачу». «Ты все равно молодец», — фон Корос посмотрел на небо. «Теперь их маги будут тратить время на контроль за разведчиками, и нам это на руку». «Ра!» Боевой рог заставы, который аж заботливо утащил с собой, оглушил, придавил и тут же бросил вперед. Захотелось вцепиться псам в горло и умереть, но не пропустить никого из них в город. «Ментальная магия», — прокомментировал Денебери. «А теперь, прошу простить, меня ждут дела». Я же, сделав мысленную отметку побеседовать с Денебери и узнать, что же все-таки случилось с Сашем на заставе, поудобнее перехватил посох. Манипулы псов продолжали сокращать дистанцию, а за ними еще две манипулы тащили осадные орудия. «За работу, Саш!» – пробормотал я себе под нос и вскинул посох. «Массовый оберег смерти, массовое благословение, боевое лечение...» Групповое лечение, массовое воодушевление, массовая легкая походка, массовая легкая рука. Стоящие на стене и на площади воины довольно щурились под целым водопадом пролившихся на них благословений и защитных плетений. Я же действовал по принципу «хуже не будет», поэтому сливал все плетения, которые знал. Сбоку пыхтел де Грога. Я так и не понял, как действовали его руны, но благодаря им мои плетения становились более насыщенными и яркими. И я незаметно для себя увлекся, стараясь не просто создавать плетения, но подгадывать их под руны де Грога. Не знаю, как объяснить, но была в этом какая-то красота. Грубые силовые контуры рун отлично дополняли изящную вязь моих массовых плетений. У меня не было времени посчитать и прикинуть процент дополнительной эффективности, но я нутром чувствовал, руны усиления реально работают. И это было так интересно, так глубоко, что я невольно с головой погрузился в работу, а все прочее отошло на задний план. «В сторону!» В чувство меня привел звериный рык Данга, который, не дожидаясь моей реакции, оттолкнул меня в бок и вскинул щит. В него тут же впились два пилума, а воин, убедившись, что я его вижу и слышу, крикнул: «В лазарет, быстро!» Слова Данга послужили своеобразным тумблером, который включил все внешние звуки. Звон мечей, свист стрел и пилумов, вой псов и рев наших ребят. Эта какофония звуков оглушала, подавляла, принуждала забиться куда подальше. И как будто этого было мало, на меня нахлынул потусторонний ужас. Казалось, будто какой-то великан выкрутил солнце, словно лампочку, отчего мгновенно потемнело. В нос ударили гнили смрад разлагающихся тел, а по затылку пробежало ледяное предчувствие смерти. «В лазарет! Стоим! Ксурова аура! Каменную кожу на третий взвод!» Я слышал команды и крики воинов словно сквозь вату и никак не мог понять, почему никто, кроме меня, не понимает, что сопротивление бесполезно. «Балбес!» Голос Денебери был подобен хлесткой пощечине. «Наложи оберег на себя!» Я сложил негнущиеся пальцы в нужную мудру и с облегчением выдохнул. В нос все так же бил ужасный запах гниющего мяса. Сзади все так же ощущался холодок, но стало как-то полегче, что ли. будто сила ауры разом уменьшилась в два раза. «В лазарет!» Данго перекинул через щит склянку с огненным зельем и бросил на меня гневный взгляд. «Ну же!» «Давай, давай, Денебери!» — поторопил меня фон Корос, вокруг которого крутились штук 20 булыжников. «Не занимай место на стене!» И вправду, я только сейчас заметил, что на нашей части стены из магов остались только фон Коросы, а все остальные места заняты резервистами с луками и арбалетами. Но самое главное, что привело меня в чувство, была живая цепочка, передающая одного раненого за другим. Бамц! Я чуть ли не физически ощутил, как реальность отвешивает мне отрезвляющую пощечину, и кубарем скатился со стены. «Молодец, внук!» — тяжело дыша протянул Денебери. «Еще чуть-чуть и в рекурсию бы попал. Зарыш, старый хрыч, сумел удивить!» Мысленно отметив разузнать про рекурсию, я бросился в лазарет. Аура некроманта все так же действовала, и мир вокруг был каким-то блеклым. Но сейчас я четко понимал, что это всего лишь магическое воздействие. Да, хотелось вскочить на каменный зубец и обрушить на псов все кары небесные. Да, хотелось взмахом посоха послать на прорыв отряд Аша. Да, хотелось сотворить какое-нибудь мега-заклинание, от которого вся армия пёсеголовых перестанет существовать. Но я, по приказу старшего по званию, отправился делать то, что получается у меня лучше всего — спасать людские жизни. Я резал, колол, сращивал кости и закрывал раны, отсекал магии смерти, впившиеся в раны и в ауры проклятия, заводил остановившиеся сердца. Но самое главное, я всеми силами гнал от себя тяжесть ауры некроманта. Не знаю, как остальные, а я буквально ощущал, как с каждым часом, с каждой минутой он подбирается все ближе и ближе. В такие моменты я вскидывал свой посох вверх и выплескивал массовый оберег смерти, а дежурящий рядом Арслан усиливал его своими рунами. В какой-то момент я превратился в бездушного робота, подчиненного строгому порядку действий. Подлатать, вдохнуть жизнь, перейти к следующему раненому. Зелья маны улетали как семечки, и я неосознанно тянул силы с артефактов, зелий, и даже с разумных. И больше всего доставалось до Грога. Впрочем, Арслан и не думал возмущаться, лишь опрокидывал в себя одно зелье мана за другим. А потом я чуть было не сорвался. На операционном столе оказался Данго с пробитой пилумами грудью и правой кистью, висящей на лоскуте кожи. Он захлебывался кровью из пробитого легкого, а правая часть лица не была видна из-за огромного нароста. Гуманнее было бы убить воина, но я не мог так поступить, и 15 с лишним минут латал его тело и разгонял зациклившуюся в районе правого глаза жизненную энергию. Я вытянул кровь из легких, исцелил раны, заштопал разорванную в клочья ауру и буквально силком затянул его душу в тело. Все это время напротив меня стояла девушка в белом и с печальной улыбкой смотрела на искаженное болью лицо Данго. И в тот самый момент, когда на лице воина появилась слабая улыбка, а я с чувством хорошо проделанной работы крикнул «Следующий!», на лазарет упал булыжник. Здоровенный, метр на полтора, он пробил тканевый потолок и рухнул прямо передо мной, смяв операционный стол и лежащего на нем Данго. На мгновение я оцепенел, а в следующий момент меня затопило слепой яростью. Я уже чувствовал, как втягиваю в себя жизненную силу находящихся вокруг разумных, чтобы выплеснуть ее в волну смерти. Ощущал кипящую внутри ненависть, видел, как от меня расходится темная волна, но меня остановил взгляд девушки в белом, полный мягкого сострадания и в то же самое время твердой решимости, понимающий, но неумолимый, строгий, но ласковый. Взглянув ей в глаза, я медленно выдохнул, отпуская ярость, обиду, боль и чувство вины перед Данго. Рядом эхом выдохнул де Грогго, и я, скрипнув зубами, вернулся к работе. Пока оперировал следующего бойца с расколотым черепом, Арслан сжег эту ксурову палатку и повесил над нами светящуюся руну защиты. Правда, когда в нее попал очередной булыжник, огневик-артефактор свалился без чувств, и нам все равно пришлось эвакуироваться в белокаменный дом. А оттуда, когда из-за огромного потока раненых закончилось место, в харчевню Людвига. Артефакты, снятые с наемников, я давным-давно выпил, и им на смену пришли товары из магазина магии, артефактной лавки и лаборатории алхимика. И если хозяин лаборатории алхимиков Столин Духов собственноручно таскал в лазарет свои зелья, то Жоссен Радушный и Жабрий Красен делиться не хотели. Сам я вряд ли запомнил бы их имена и вообще, мне было плевать, откуда берутся зачарованные на соблазнение бижутерия и свитки мужской силы, но мне на помощь пришел Дикой. Уж не знаю, кто его послал, но когда тот чертов булыжник размозжил грудь и голову Данга, а я с трудом удержался от выброса, объявился Дикой. Раненый, куда без этого, он принялся таскать мне артефакты, свитки и зелья, и при этом считал своим долгом информировать меня, откуда идет та или иная поставка. Не удивлюсь, если Жоссен и Жабрий не только получили смачный поджопник, но и вовсе отправились под домашний арест. Не знаю, сколько продолжался тот бой, но в какой-то момент давление ауры некроманта стало невыносимым. Арслан валялся в отключке, на операционном столе с раздробленными ногами лежал Асир, а рядом все с той же печальной улыбкой стояла девушка в белом. Стоял и я, понимая, что как бы я ни старался, что бы я ни сделал, она все равно его заберет. Стоял не в силах поднять скальпель. Судя по ауре, глава резервистов вколол себе 4 тюбика исцеления. Его раны затягивались прямо на глазах, и только раздробленные ноги помешали ему остаться в бою. Я знал, как помочь воину, но не знал, как его спасти. По-моему, Асир что-то такое почувствовал. Он с силой сжал мою руку и властно приказал: «Сынок, выгляни-ка на улицу. По-моему, некроманту требуется хорошая оплеуха». Сжав его руку в ответ и душа в себе слезы бессилия, я чуть ли не бегом бросился наружу. Сердце старого воина перестало биться ровно в тот момент, когда я вышел из харчевни, но там творилось такое, что бедный Асир был немедленно позабыт. «Отрыжка скверны!» — Денебери отреагировал быстрее меня. «Зарыш послал своих шестерок. Что ж, внук, ты хотел посмотреть на пожирателей? Вот один из них!» Бой все так же кипел на стене, точнее, на стенах. Не знаю, что произошло, но та часть стены, где раньше были до смешного маленькие и неудобные ворота, больше не существовала. За широкой метров 5-6 дырой ощерилась щитами и копьями одна из манипул, но вперед идти не решалась. И дело было вовсе не ваше, который выстраивал свой взвод и всех осиротевших резервистов в клин. И даже не в площади, которая сплошь и рядом была усеяна булыжниками и валунами, среди которых обороняться против легионеров было одно удовольствие. Нет, дело было в здоровенном 3 метра в длину волколаке. Серая шерсть отливала сталью, налитые силой руки могли с легкостью вырвать дерево, а на острых, словно кинжалы когтях, блестела кровь. На моих глазах волчара пнул своей перекачанной ногой грани Ахару, который с дуру полез на него в одиночку, проткнул, словно доспех был сделан из бумаги, упавшего со стены резервиста, и, разъявив свою полную острых зубов пасть, утробно зарычал. Ощущение безнадеги, смерти и смрада тут же усилилось. Воины Аши неосознанно попятились, а зверь кровожадно оскалился. «Это называется...» — глухой голос Денебери прозвучал у меня в голове, словно траурный марш. «Отправить пожирателя на свободную охоту».